Глава 6. Катманду. Интерлюдия. В которой взгляд в прошлое, на некоторые излишества в тантрическом стиле, произошедшие когда-то в главном оплоте хиппи в Азии, помогает пролить свет на странный эпизод с грибами в Лачорере. 2 года тому назад, весной и летом 1969-го, я жил в Непале, где изучал тибетский язык. Волна интереса к буддизму еще только начиналась, поэтому те из нас, кто оказался в Непале из любви к тибетскому языку, объединились в сплоченную группу. Цель, которую я преследовал, изучая язык, отличала меня от большинства европейцев и американцев, которых привели в Непал проблемы лингвистики. Почти всех интересовали те или иные аспекты философии буддизма Махаяны. Меня же влекла религиозная традиция, существовавшая еще до VII века и проникновения буддизма в Тибет. Эта местная добуддийская религия тибетцев представляла собой разновидность шаманизма и была тесно связана с мотивами и космологией классического сибирского шаманизма. Тибетский народный шаманизм, носящий название бон, и сейчас практикуют в горных районах Непала, пограничных с Тибетом. Буддисты обычно презирают таких практиков, считая их еретиками и вообще недостойными людьми. Мой интерес к религии бон и тем, кто ее практикует, их называют бонпо, вырос из страстного увлечения тибетской живописью. В ее произведениях самые фантастические, причудливые и свирепые образы обычно родом из добуддийской части народного пантеона, дхармапалы, устрашающие хранители буддийского учения, многорукие и многоголовые, окруженные ореолом пламени и света. Это исконные бонские божества, чья верность, появившаяся позже буддийской религии, поддерживается только благодаря могущественным ритуалам и обетам, которыми связаны эти всесильные демоны. Мне казалось, что шаманской традиции, породившей столь диковинные фантастические образы, в свое время было известно какое-то галлюциногенное растение. Известно, что сибирские шаманы достигали экстатического состояния, используя гриб Аманита мускария, и Гордон Уоссон провел исследование, подтверждающее, что в Индии в ведический период использовали тот же гриб. Поскольку Тибет лежит, грубо говоря, между двумя этими территориями, то вполне возможно, что до появления буддизма галлюциногены являлись частью местной шаманской традиции. Аманита мускария – только один из возможных кандидатов, которые могли применяться в Древнем Тибете в качестве галлюциногена. Другим подозреваемым является Пеганум гармала из семейства парнолистниковых. Он, как и Банистериопсис каапи, содержит значительное количество галлюциногенного бета-карболинового алкалоида гармалина и, возможно, сам является галлюциногеном. Разумеется, его сочетание с каким-нибудь DMT-содержащим растением, а флора Индии может похвалиться не одним таким, должно давать сильный галлюциноген, по своему составу близкий к настоям амазонской айахуаски. Так что в Непал меня привел интерес к тибетской живописи и шаманским галлюциногенам. Я узнал, что в Непале и в Индии, близ Симлы, есть лагеря беженцев, население которых почти полностью состоит из отверженных бонпо, поскольку в лагеря, где живут беженцы-буддисты, их пускают неохотно. Мне хотелось перенять у бонпо сохранившиеся знания о галлюциногенах, которые когда-то, возможно, были широко известны и использовались в шаманской практике. По наивности своей я жаждал подтвердить возникшую у меня гипотезу о влиянии растительных галлюциногенов на тибетскую живопись, а потом написать об этом монографию. Но вскоре после прибытия в Азию огромность задачи и усилия, которых потребовало бы ее осуществление, предстали передо мной в своих истинных размерах. Предполагаемый план был всего лишь наброском, тогда как такому исследованию нужно было посвятить целую жизнь. И, разумеется, я обнаружил, что ничего не удастся сделать до тех пор, пока я не выучу тибетский, поэтому я на время отложил свои научные замыслы и решил, что те несколько месяцев, которые обстоятельства позволяют мне пробыть в Непале, будут полностью посвящены освоению тибетского языка. Я уехал из Катманду подальше от соблазнов, предлагаемых курильнями гашиша и от праздных увеселений международной компании путешественников, контрабандистов и искателей приключений, которые прочно обосновались в городе. Итак, я перебрался в Боднатх, деревушку, история которой теряется в веках, расположенную в нескольких милях к востоку от Катманду. В последнее время туда нахлынули толпы тибетцев из Лхасы, и все они говорили на лхасском диалекте, который понимают повсюду в Гималаях. В деревне жили буддисты, и я договорился, что буду учиться у тамошних монахов, не упоминая о своем интересе к Бонпо. Поиски жилья привели меня в дом Денбадо, местного мельника. Он принадлежал к неварам, одной из основных этнических групп Непала. Зажиточный мельник согласился сдать мне комнату на третьем этаже своего глинобитного дома, выходящего окнами на грязную главную улицу Боднатха. Я сторговался с одной местной девушкой, чтобы она каждый день приносила мне питьевую воду и удобно устроился в своем новом жилище. Я побелил глинобитные стены комнаты, приобрел на рынке в Катманду огромную сетку от москитов и разместил под ней книги и скамеечку из тех, которые тибетцы используют для письма. Наконец, довольный и счастливый, я принялся старательно изображать из себя молодого путешественника и ученого. Учителя моего звали Таши Гьялцен Лама. Он принадлежал к школе Гелугпа и был очень добрый и понимающий человек. Несмотря на почтенный возраст, он каждое утро являлся ровно в 7, чтобы в течение 2 часов заниматься со мной. Я был невежественен, как дитя. Мы начали с чистописания и алфавита. Затем, после ухода ламы, я еще несколько часов занимался, а остаток дня принадлежал мне. Я обследовал охотничий заповедник царя Непала восточнее Боднатха и индуистские места ритуального сожжения трупов. Они находились в соседнем Пашупатинатхе, а еще я познакомился с несколькими европейцами, которые жили в округе. Среди них оказалась пара англичан, моих сверстников. Оба были по-своему привлекательны. Он — худощавый блондин с орлиным носом и ироническими манерами, характерными для образцового продукта британской системы закрытых учебных заведений, надменный и изысканно вежливый, отличался, тем не менее, оригинальностью и часто бывал забавен. Она — маленькая, болезненно худая, про себя я назвал бы ее костлявой, рыжеволосая, сумасбродная и циничная, она, как и ее спутник, обладала острым умом. Родственники считали их паршивыми овцами, и они вели кочевую жизнь хиппи, как и все мы в то время. Эту пару связывали странные отношения. Из Англии они приехали вместе, но ослабление внутреннего напряжения, наступившее после прибытия в букалический Непал, оказалось слишком большим испытанием для их хрупкой связи. Теперь они жили порознь. Он на одном краю Боднатха, она в одиночестве на другом. Встречались они только для того, чтобы вместе наносить визиты или поиграть друг у друга на нервах. Сам не знаю почему, но в этом экзотическом окружении я был совершенно очарован ими обоими. Когда они приходили поодиночке или вдвоем, я охотно прервал свои занятия, чтобы пообщаться с ними. Мы быстро подружились. Говорили мы, естественно, о моей работе, поскольку она касалась галлюциногенов. Они относились к ней с интересом, так как еще в Лондоне попробовали ЛСД. К тому же мы выяснили, что в Индии у нас есть общие знакомые и что все мы любим романы Томаса Харди. Наша идиллия была на редкость приятной. В то время для исследования шаманского измерения я использовал очень своеобразный метод. На самом пике вызванных ЛСД переживаний курил DMT. Так я поступал каждый раз, когда принимал ЛСД, а делал это не так уж и редко. Это позволяло мне подольше задержаться в триптаминовом измерении. Приближалось летнее солнцестояние 69-го года, и я решил провести очередной такой эксперимент. Я собирался принять ЛСД в ночь солнцестояния, а потом до утра просидеть на крыше, покуривая гашиш и любуясь звездами. О своем плане я рассказал друзьям-англичанам, и они выразили желание присоединиться ко мне. Я мог бы только порадоваться этому, но существовало одно затруднение. В округе не было надежного ЛСД. мой собственный скудный запас, прибыл в Катманду в пророческом укрытии, керамическом грибке, отправленном из Эспена почтой. Полушутя, я предложил им в качестве замены семя гималайского дурмана, датура метель, дурман, однолетний кустарник, источник ряда тропановых алкалоидов, скополамина, гилосциамина и других составов, дающих псевдогаллюциногенный эффект. Они создают ощущение полета или смутное, ускользающее видение, но все это происходит в мире, с которым трудно совладать и припомнить который потом тоже бывает затруднительно. В Непале семена дурмана применяют садху, странствующие отшельники или святые, так что в этих краях об этом растении знают. И все же я предложил его в шутку, поскольку о том, как сложно справиться с действием дурмана, ходят легенды. К моему удивлению, друзья мои охотно согласились, и мы договорились, что в назначенный день они придут ко мне в 6 часов вечера, чтобы вместе провести эксперимент. Когда условленный день наконец настал, я перенес одеяло и трубки на крышу дома. Оттуда открывался чарующий вид на окрестную деревню и возвышающуюся над ней огромную ступу, с верхней части которой глядели нарисованные глаза Будды. В то время верхние золоченые уровни ступы стояли в лесах. Шел ремонт поврежденной части, куда несколько месяцев назад ударила молния. Увенчанная куполом громада ступы придавала глинобитные беленые деревушки Боднатх фантастический, какой-то нездешний вид. Еще дальше на тысячи футов вздымались величественные отроги Аннапурны. Предгорья, как лоскутное одеяло, пестрели изумрудными клочками рисовых полей. Часы показывали 6, а друзей моих еще не было. 7 они тоже не появились. Тогда я принял драгоценную таблетку оранжевого сияния и сел в ожидании. Через 10 минут они пришли. Я уже чувствовал, что меня забирает, и показал им на 2 кучи семян дурмана, которые приготовил для них. Они забрали семена вниз, в мою комнату, чтобы там растолочь пестиком в ступке, прежде чем принять, запив чаем. Когда они вернулись на крышу и удобно устроились, меня уже носило по просторам воображения. Мне казалось, что прошло много времени. Когда они усаживались, я витал слишком далеко, чтобы общаться с ними. Она сидела прямо напротив меня, он чуть подальше сбоку, в тени. Он наигрывал на флейте. Я передал им трубку с гашишем. В небе медленно взошла полная луна. Я впал в навеянные галлюциногеном грезы, которые длились минуты, а ощущались как не одна жизнь. Очнувшись после особенно длинной череды видений, я обнаружил, что мой друг закончил игру и удалился, оставив меня наедине со своей дамой. Я обещал обоим, что этим вечером дам им попробовать DMT. Стеклянная трубка и крошечный запас оранжево-воскового DMT лежали передо мной. Медленно, плавными, как во сне, движениями я набил трубку и передал ей. На все это с огромной высоты смотрели яркие, мерцающие звезды. Она взяла трубку и сделала 2 глубокие затяжки, вполне достаточно для такой хрупкой особы. Потом трубка снова перешла ко мне, и я сделал 4 глубочайших затяжки, причем 4-ю задерживал до тех пор, пока хватало дыхания. Для меня это была огромная доза DMT. Сразу же возникло чувство, будто я попал в полный вакуум. Я услышал пронзительный вой и звук разрываемого целлофана, которые сопровождали мое преображение в охваченного оргазмом ультравысокочастотного гоблина. Именно таким становится человек в угаре DMT. Меня окружала трескотня механических эльфов и арочные своды, куда круче арабских, которые посрамили бы даже самого Бибиенну. А вокруг бушевали проявления некой силы, одновременно враждебной и причудливо прекрасной. К тому времени, когда в обычных условиях можно было бы ожидать угасания видений, предварительно принятая доза ЛСД подбросила меня еще выше. Подпрыгивающие орды механических эльфов слились в неразличимый рев, толпа эльфов наступала. Внезапно я обнаружил, что лечу над землей на высоте в несколько сотен миль в сопровождении серебристых дисков. Сколько их было, сказать не могу. Я был сосредоточен на виде простирающейся внизу земли и скоро понял, что лечу над Сибирью, по-видимому, по полярной орбите, направляясь на юг. Впереди виднелись величавое Шанское Нагорье и массив Гималаев, вздымающийся перед желтовато-красной пустыней Индии. Солнце должно было взойти часа через два. Сделав несколько последовательных рывков, я сошел с орбиты и выбрал место, откуда смог отчетливо различить круглую впадину, долину Катманду. Еще один рывок, и долина заполнила все поле зрения. Похоже, я снижался на огромной скорости. Вот индуистский храм и дома Катманду к западу от города. А вот храм Сваямбхунатх, а в нескольких милях к востоку — ступа в Боднатхе, сверкающая свежей побелкой. Потом Боднатх стал стремительно надвигаться, превращаясь в мандалу из домов и концентрических улиц. Среди сотен крыш я отыскал свою, и в следующий же миг, влетев в свое тело, вновь узрел плоскость крыши и женщину прямо перед собой. Она явилась на эту встречу напряженная, совершенно неуместно одетая в длинное серебристое вечернее платье из атласа, словно извлеченное из чьего-то фамильного сундука. Такие можно встретить в лавке старинной одежды в Ноттинг-Хилл-Гейт. Я упал ничком, и мне показалось, что моя ладонь попала в какую-то прохладную белую жидкость. То была ткань ее платья. До этого мгновения ни один из нас не рассматривал другого в качестве потенциального любовника. Наши взаимоотношения строились на совершенно иной основе. И вдруг все обычные нормы отношений перестали существовать. Мы бросились друг к другу, и у меня возникло отчетливое ощущение, что я прошел сквозь ее тело и оказался у нее за спиной. Одним движением она стянула платье через голову, и я сделал то же самое со своей рубашкой, которая превратилась у меня в руках в изодранную тряпку, когда я стаскивал ее с себя. Я слышал, как разлетелись во все стороны пуговицы, как, неудачно приземлившись, разбились мои очки. Мы занялись любовью. Или, скорее, пережили нечто, имеющее весьма отдаленное отношение к этому занятию, но совершенно своеобразное. Мы оба пели и вопили, захваченные глоссолалией DMT, катались по крыше, качаясь на волнах набегающих геометрических галлюцинаций. Она преобразилась. Трудно описать словами, какой она стала. Женское начало в чистом виде. Кали, Левкотея, нечто эротическое, но не человеческое, нечто, обращенное к виду, но не индивидууму, излучающее угрозу людоедства, безумие, простор и уничтожение. Казалось, она вот-вот сожрет меня. Реальность разбилась вдребезги. То был секс на самой границе возможного. Все преобразилось в оргазм и зримый лепечущий океан эльфийской речи. Потом я увидел в том месте, где склеились наши тела, из нее на меня на крышу струится, растекаясь повсюду, какая-то стеклянистая жидкость, что-то темное, блестящее, вспыхивающее изнутри разноцветными лучами. После видений, вызванных DMT, после приступов оргазма, после всего, что было, это новое наваждение потрясло меня до глубины души. Что это за жидкость и что вообще происходит? Я взглянул на нее. Я заглянул прямо в нее, и передо мной возникло отражение поверхности моего же собственного разума. Что это было? Транслингвистическая материя? Живой, переливающийся вырост алхимической бездны гиперпространства или порождение полового акта, совершенного в полном безумии? Я снова заглянул в темную глубину и на этот раз увидел ламу, который обучал меня тибетскому языку. В это время он, должно быть, спал на расстоянии мили отсюда, но в жидкости я увидел его в обществе незнакомого мне монаха. Они оба глядели в отполированную до зеркального блеска пластину. И тут я понял, что они наблюдают за мной. Это было выше моего разумения. Я отвел взгляд от жидкости и от моей партнерши. Настолько сильна была окружающая ее аура нечеловечности. И тут до меня дошло, что мы, находясь на моей крыше, в течение нескольких минут пели, горланили и издавали дикие оргоистические вопли. Это означало, что весь Боднатх проснулся, и сейчас разбуженные жители откроют окна и двери и потребуют у нас ответа. Что происходит? и что же, собственно, происходило. Мне пришла на память любимая дедушкина присказка. «Боже милосердный», — промолвил Вальшнеп, когда его закоктил ястреб. Это абсурдно неуместное воспоминание вызвало у меня взрыв неудержимого хохота. Но вскоре мысль о том, что нас могут увидеть, отрезвила меня до такой степени, что я понял. Нужно срочно убираться с этого открытого места. Мы оба были совершенно голые, а вокруг нас царил полнейший и необъяснимый хаос. Девушка лежала не в силах подняться. Тогда я взял ее на руки и стал пробираться по узкой лестнице мимо кладовых с зерном к себе в комнату. Помню, что при этом я все время твердил, обращаясь к себе и к ней. «Я человек. Человек». Мне было необходимо уверять себя, поскольку в тот миг я был в этом совершенно не уверен. Мы выждали в моей комнате несколько минут. Постепенно я понял, что каким-то чудом это было не менее странно, чем все остальное, что с нами произошло. Никто не проснулся и не призывает нас к ответу, желая узнать, что случилось. Похоже, никто ничего не услышал. Чтобы как-то успокоиться, я приготовил чай, и пока я им занимался, мне удалось понять состояние моей партнерши. Казалось, она находится в бреду и совершенно не способна говорить со мной о том, что только что произошло между нами на крыше. Именно так обычно и бывает после дурмана. Очень трудно, а порой и просто невозможно припомнить, что же с тобой приключилось. Похоже, несмотря на то, что случившееся включало самое сокровенное, что только может произойти между мужчиной и женщиной, я был единственным свидетелем, способным хоть что-то припомнить. Размышляя об этом, я выполз обратно на крышу и нашел свои очки. Невероятно, но они были целы и невредимы, хотя я ясно слышал, как они разбились. Натеков стеклянистой жидкости, эктоплазматических выростов нашего тантрического действа нигде не было видно. Подобрав свои очки и нашу одежду, я вернулся в комнату, где спала моя партнерша. Курнув гашиша, я забрался под противомоскитную сетку и улегся рядом с ней. Несмотря на все возбуждение и полученную организмом стимуляцию, я сразу же заснул. Не знаю, сколько времени я проспал, внезапно я очнулся от глубокого сна. Было еще темно. Моей подруге и след простыл. Я изрядно встревожился. Если она по-прежнему не в себе, ей опасно бродить ночью по деревне одной. Я вскочил, набросил на себя халебу и отправился на поиски. Ни на крыше, ни около кладовых ее не оказалось. Обнаружил я ее на первом этаже дома. Она сидела на земляном полу, уставившись на свое отражение в бензобаке мотоцикла, принадлежавшего зятю Мельника. Все еще не ориентируясь в окружающей обстановке, явление типичное для дурмана. Она продолжала находиться во власти галлюцинаций и не могла понять, кто перед ней. «Вы мой портной?» — все спрашивала она меня, пока я вел ее в комнату. «Вы мой портной?» Когда мы снова оказались наверху, в моей комнате, я снял халебу, и мы оба обнаружили, что на мне надет некий предмет туалета, который она деликатно назвала своими штанишками. Мне они были явно малы, и ни один из нас не знал, как они на мне оказались. Этот маленький эпизод достойно увенчал изумительный вечер, и я оглушительно расхохотался. Я возвратил ей трусики, и мы снова улеглись спать, озадаченные, успокоенные, усталые и довольные. После этого совместного переживания мы с девушкой особенно подружились. Любовью больше никогда не занимались, нас вполне устраивала дружба. О событиях на крыше она не помнила абсолютно ничего. Через неделю или около того я поведал ей о своих впечатлениях относительно произошедшего. Она изумилась, но отнеслась к случившемуся благосклонно. А что случилось, я и сам не знал. Я окрестил стеклянистую жидкость, которую мы вырабатывали, любовь. Это нечто большее, чем любовь, нечто меньшее, чем любовь, может быть, и вовсе не любовь, а некое пока непознанное до конца потенциальное человеческое переживание, о котором известно так мало. Вот эту историю я и рассказал Дэйву и Ив той ночью в Ла Чорере, в доме на пригорке. Под раскачивание наших гамаков в свете фонаря да под то стихающий, то возобновляющийся стук дождя по крыше из пальмовых листьев. Именно тот случай и заронил во мне интерес к фиолетовой жидкости, которую, если верить слухам, шаманы Айахуаскеро выделяют из кожи и используют для гадания и целительства. И каждый раз, рассказывая эту историю, я обращаю главное внимание именно на феномене жидкости. И в ту туманную ночь, стараясь успокоить Денниса, я тоже сделал основной акцент на нем, умолчав о том дурацком моменте, когда я проснулся в женских трусиках. Он только чертовски смущал, ничего не прибавляя к смыслу истории. Тогда я никому не рассказал об этом эпизоде, он остался моим личным воспоминанием. И сейчас я упоминаю о нем только потому, что позже этому нелепому инциденту суждено было оказаться центральным моментом проявления телепатии, убедительнее которого мне наблюдать не доводилось.